Глава третья. Мертвые не врут? Мари не владела какими-то энциклопедическими данными, и весь ее мир ограничивался той деревушкой, где они живут. Название «Замогилье» говорит само за себя. Закрытое общество, окруженное полями и лесами. Торговые караваны бывают редко, живут тем, что земля дарит. И некрополь в костяной низине, чье название как-то давным-давно решили забыть. Сам же некрополь по площади был едва ли не больше, чем деревня. Он приносил немало денег искателям приключений, которые находили здесь разнообразные артефакты. Но зачастую они находили здесь свою смерть. После этого рассказа мы с Сиреной поняли, что разгуляться здесь и есть где. И восстановить хотя бы часть памяти, прежде чем выходить в мир. Обо мне она, оказывается, тоже не так уж и много знает. Великий некромант, живший тысячи лет назад. Жил-жил, не тужил. В общем, была своя темная империя, потом пришли светлые и дали бой. Запечатали его в гробнице за 7 печатями. А вокруг выстроили некрополь, где похоронили и всех причастных к власти в Темной Империи. «Похоже, это было, ну, очень давно», — произнес я, листая первые страницы дневника, смысл улавливал по отдельным знакомым словам, но не больше. Раз сохранилась только такая простенькая легенда. «Сейчас, по старому календарю, 3345 год», — подсказала Мари. «А есть новый?» «Старый — от возрождения света, а новый...» «От падения?» — усмехнулся я. «Почти», — ответила она. «Сейчас темные времена, упадок, как многие говорят. Новый календарь считается с последнего явления падшего. Сейчас 739-й». «Напридумывали себе сложностей, смертные. И как вы живете с двумя календарями?» «Все зависит от веры», — ответила Мари и снова полезла в сумку и вытащила фляжку. «Церковники и те, кто до сих пор верит в свет, следуют старому календарю». Она приложилась к фляжке. «А ты?» «В нашей деревне пользуются новым календарем», — ответила она. «Хотя всем без разницы, ведь когда вернется падший, миру придет конец. Так говорят церковники». «Так и говорят?» «Как-то так. Я последний раз это слышала в детстве, когда они приезжали к нам восстанавливать барьеры перед некрополем». «Не сильно-то они спасают, видимо». «Что? Да нет. Наоборот, от бродячих скелетов хорошо защищает». Отмахнулась она. «Ой». «Ничего, я все равно пока не собираюсь покидать это место. Пока с памятью не разберусь», — ответил я. «Точно, с памятью!» Тут же подскочила она. «Владыка, я могу как-то помочь вернуть память?» Она тут же начала листать дневник. «Есть один вариант». «Вот», — указала она разворот дневника. «Поглощение энергии убитых». Я взял дневник и попробовал прочитать. «Кажется, здесь описан как раз тот самый способ, которым ты и пользуешься», — произнесла Сирена. «Именно так и делаю», — кивнул я. «С умертвиями я и так справлюсь. Вот тебе новое задание. Приведи мне сюда людей, желательно магов, из тех, кого не жалко». «О, у нас так почти вся деревня», — улыбнулась Мари. «Род Остиус многим поперек горла из-за того, что мы были хранителями древних традиций». «Ну вот и договорились». «Только Элиф, он провел нас через ловушки», — ответила она. «Дорогу я помню, но вряд ли смогу пройти все те ловушки». «Так и быть, провожу тебя до выхода», — ответил я. «Не хотелось бы терять свою первую служку так быстро». Мари улыбнулась. «Но еще лучше, если у тебя есть карта, хотя бы приблизительная». «Где-то были наброски». Она тут же начала копаться в вещах, сразу во всех. И ее даже не смущало, что единственным источником света являюсь я и мой клинок. «А нет, ей вообще плевать, что тут темно», — отметил я, когда заметил, что у девушки глаза светились, как у кошки, зеленым. Вскоре карта была найдена и добавлена в систему, и мы отправились на выход. Сирена была рада, что вскоре мне приведут носителя золотой энергии. На улице сгустились сумерки. Мари быстро скрылась из виду, виляя меж руин. Местное светило еще только поднималось из-за горизонта. Хотя, может, это был закат? Но я был уверен, что это рассвет. «Даже не думай выходить наружу», — тут же произнесла сирена. «Ты еще не готов к этому». Я лишь наклонился за порог, как черепушку едва ли не подпалило. «Нужна мне больно, это ваша ружа», — отозвался я и скрылся во мраке катакомб. «Кост, ты так и не ознакомился с тем, что дает тебе второй уровень», — напомнила сирена. «А там есть что-то интересное?» — мысленно отозвался я. «Сам же думал, как скрыть средоточие. Магия же есть, и дневник есть». Перспективы развития, некромантия, теневая магия, магия призыва и так далее. «И что это?» — от удивления в голос спросил я. «Система развивается вместе с тобой», — пояснила сирена. «На втором уровне открылись пути, по которым ты можешь развиваться, при желании, конечно же». «А я без системы все это смогу сделать?» — спросил я. «Есть ощущение, что смогу». «На самом деле, все, что ты изучаешь или поглощаешь, останется с тобой», — объяснила сирена. «Система, как и я, всего лишь помогает и делает удобнее всю информацию». «Хм, ладно, я подумаю». «Напомню, выбор никак не повлияет на тебя», — продолжила сирена. «Выбор всегда сможешь изменить». «Тогда зачем ты меня уговариваешь выбрать сейчас?» «Выбрав один пункт, там появится еще несколько подменю», — произнесла она. «Да и мне самой интересно, как будет работать этот элемент системы». «Ладно», — ответил я, облокотившись о меч. «Конечно же, некромантия». «Некромантия. Управление жизнью, создание умертвий, поглощение душ, ритуальная магия, принять выбранное направление». Согласился, и сразу напротив строк появились уровни. У поглощения 3-й уровень, у ритуальной магии 2-й. «Теперь у тебя будет отображение прогресса в этих магических школах», — сообщила сирена. «Но и это еще не все». «Что еще?» — воскликнул я. «Там уже заждались, когда их упокоят, женщина». Вместо ответа передо мной появилось новое полотно. Этапы развития. Краткосрочный план. Освоение базовых заклинаний. Создание магической лаборатории. Исследование свойств меча. «Создание лаборатории?» Воскликнул я и отправился искать скелета. «Сирена, эта система вообще на кого рассчитана? Это краткосрочный план. Боюсь представить, что там в долгосрочных планах». Сверяясь с картой, я пошел в неисследованный участок. В первом попавшемся зале меня встретили скелеты, которые начали спрыгивать со своих каменных лож. «Лежите, лежите». Я прошелся вихрем, снося черепа сразу 7 скелетам, не забывая вытягивать с них опыт. Опыт 14 из 200 единиц. «Лежите, я сказал!» Взмахнул клинком, и с острия сорвался заряд некротической энергии в виде темно-зеленого серпа. Магия минус 5 единиц. Сразу 10 скелетов разлетелись в клочья, и ко мне потянулась энергия. Опыт 34 из 200 единиц. Пробужден навык. Заклинание «Некрозаряд». «Ну надо же!» «Поздравляю, но ты точно хочешь увидеть еще один план?» «Давай уже!» «Долгосрочный план. Создание собственной школы магии, разработка уникальных заклинаний, достижение 3-го уровня, открытие божественных способностей». «Хлобысь!» Ладонь встретилась с лицом. «Почему-то этот жест мне показался сейчас уместным». «У меня на 3-м уровне откроются божественные способности, или это условие для перехода на 3-й уровень? А может, мне их еще нужно и самому придумать?» «Кост, ну зачем сразу язвить?» С обидой в голосе произнесла сирена. «Система в моем лице уникальна, но это не спасает от ошибок. И потом, все, что ты увидел, носит рекомендательный характер на основе полученных данных». «Это ж сколько я должен покрошить скелетов, чтобы достигнуть божественного ранга?» Пробурчал я, и в голове что-то щелкнуло. «Если даже в прошлом у меня немного не хватило на это сил». «Хм, возможно, в прошлом у тебя не было меня?» – предположила Сирена. «Среднесрочный план будешь смотреть?» «Нет, я уже понял всю бесполезность этих планов», – ответил я и пошел в следующий зал. «Может быть, тогда список задач?» – предложила помощница. «С задачами я и так определился. Восстановить знания языка и погрузиться в изучение дневника». «А как же защита источника?» «Вот в дневнике все это и вычитаю». Память понемногу возвращалась, но походила на какую-то лютую смесь из двух жизней. Вспомнились странные словечки из одной жизни и ностальгические воспоминания о том, что я здесь уже был. Когда было куда светлее и чище, и куда меньше скелетов. Совершенно случайно наткнулся на просторный зал. Не те комнаты, что мне обычно попадались. А зал, будто созданный для каких-либо церемоний. Длинный, в котором уместится не одна сотня человек. Или, как сейчас, несколько сотен скелетов. И как я это увидел? Да просто когда перешагнул порог, на стенах справа и слева, под высоким потолком, зажглись огни салатового цвета. Некротическое пламя пылало на факелах и большой круглой люстре. На меня обернулись все скелеты, что сидели тут на лавках. Сирена тут же все посчитала. 25 рядов лавок, разделенных широким проходом посередине. И на них сидело 485 скелетов, включая того, что стоял по центру, возле чего-то похожего на алтарь. «Сирена, отключи мне все уведомления. Не хочу, чтобы что-то мне мешало». «Как пожелаешь», — отозвалась она. «Напоминаю, средоточие до сих пор уязвимо. А так, опыта здесь хватит до 6 уровня». «Ладно, что предлагаешь?» «Подойди поближе, хочу получше их разглядеть». «Я не трус, но я боюсь. Если вся эта орда накинется на меня разом, как быстро они разберут меня по косточке на сувениры?» Держа наготове клинок, я подошел ближе, затем еще ближе. «От меня ускользает понимание», — вдруг произнесла Сирена. «Может, ты одного из них коснешься, только не мечом?» «Толку-то, я ничего не ощущаю пальцами». «Зачерпни свои сущности из средоточия и коснись им. Для меня это будет как прямой контакт». «Я думал, ты у меня в черепушке живешь, а ты вон, оказывается, где спряталась». Поддев пальцем чуток своей энергии, достал из-под мантии и только хотел коснуться черепа ближайшего скелета, по залу снова разнесся тот самый смех. И на этот раз я видел, кто это был. Тот скелет в мантии, что стоял у алтаря, это точно был он. «Кост пробудился!» — воскликнул он. «Славься, Кост! Славься, Кост!» Оглушил меня слитый хор почти 500 голосов скелетов. «А тебя здесь любят?» — опешила Сирена. «Но все равно будь осторожен». «Ну же, займи свое место по праву, владыка!» Позвал меня к себе скелет в мантии. «Твой скромный слуга Шекл собрал для тебя небольшую армию». Я проследовал к алтарю и заметил там чашу с костями и еще чем-то. «От алтаря разит мощной магией», — подсказала Сирена. «По предварительным оценкам, сильнее твоего средоточия». «Меньше 500 костей. Это, по-твоему, армия?» — рявкнул я, дав тому затрещину. Да так, что он едва устоял на ногах. «Шекл, не смеши меня!» И только осмотрев скелеты с лицевой стороны, Сирене стало понятно. «Символы на лбу, но не как у тебя», — сообщила она. «Эти стрелочки и черточки мне уже тут встречались». «Владыка Кост, прошло 3500 лет!» «Я это и без тебя знаю», — прервал я его. «У тебя было столько времени!» Я почти не играл роль темного владыки. Все, что я говорил, отзывалось во мне. Но этого Шекла я все же не помнил. «Владыка, Орден Костей пал, а все твои первые слуги уже давно превратились в прах, растеряв всю свою силу в ожидании твоего пробуждения. Остался лишь я, что пробудился чуть более 700 лет назад и сразу начал собирать тебе армию». «Ты пал в моих глазах, Шекл», — фыркнул я. Скелет в мантии бросился мне в ноги. «Владыка, ты бы видел, что происходит за этими стенами, и как было сложно такому ничтожному слуге, как я, собрать эту армию!» «Был я за стенами, и знаю, что там», — ответил я. «И только поэтому я не стер в пыль каждую твою косточку». «Мудр и справедлив, великий Кост, как и во все времена», — поднялся на ноги Шекл. «И есть один способ усилить эту армию, чтобы они смогли покинуть чертоги костей и собрали владыки еще большую армию. Подчинили себе весь некрополь!» «Показывай!» Мы повернулись к алтарю. На нем глубокая чаша, в которой кипели кости. «Ритуал почти завершен, владыка Кост», — произнес Шекл. «Осталось лишь добавить чистой эссенции вашей души. И 484 скелета получат по капле твоей силы и будут беспрекословно подчиняться владыке Косту!» Поклонился он. «Мне требуется физический контакт с ритуалом», — произнесла Сирена. «Тогда я смогу точно сказать, что за ритуал и что это за плетение. Достаточно опустить палец в чашу. Можешь даже не отсоединять его». Засунул указательный палец в чашу и поболтал им там. Мог бы еще сказать, что делал это с задумчивым видом. Но я скелет, и выражение у меня всегда одно. Но удивление Шекла я все же уловил. «Владыка?» «Проверял готовность», — ответил я, и, достав палец, встряхнул его, и пару капель угодило на череп Шекла. Тот аж вздрогнул. «Нужно еще немного подождать». «Ритуал массового подчинения», — сообщила Сирена. «Но это только первый слой. Эссенция души здесь и правда нужна. Но одной каплей не обойдется дело, как бы все не вытянуло. Средоточие у тебя пока маленькое, может и вся душа уйти на этот ритуал. Ну и третий слой. На сладкое оставила». «Ну что за драматическая пауза, а? Мы не в театре, что там?» «Неопознанная сигнатура. Подчинение будет, но не тебе, а тому, кто находится за гранью этого мира. Эти скелеты вместе с твоей силой послужат жертвой для... призыва? Создания или возрождения? Не могу разобрать узор. Заложенных данных в твоей памяти не хватает». «В общем, ничего хорошего». «Владыка, время уходит!» — простонал Шекл. «Ты 700 лет меня ждал. Подождешь еще немного, в прах не рассыпешься», — ответил я ему. «Ну почему же?» Усмехнулась Сирена. «У тебя есть я, и я не позволю этому третьему слою вступить в силу. Так что можешь спокойно зачерпнуть капельку из средоточия и опустить ее в чашу». С каким-то благоговением Шекл смотрел, как я завершаю ритуал, отправляю частицу своего средоточия в чашу. Даже не представлял, что голый череп с красными огоньками в глазницах может быть таким эмоциональным. Содержимое чаши зашипело, закипело, и из нее повалил густой двухцветный дым. Некротический, зеленый и ярко-алый. Столб дыма начал подниматься, закручиваясь в тугую спираль. «Наконец-то!» — прошелестел Шекл. 740 лет ожидания не прошли даром. Он скоро явится!» Он задрал голову к потолку. Сплетенный из двух цветов дым начал распространяться по потолку зала ровным слоем. Скелеты повскакивали с мест и тоже задрали головы кверху, открыв свои пасти. Из каждого скелета потянулся дым, а символы на лбу светились все ярче и ярче. В какой-то момент красный цвет стал преобладать, и я ощутил, как из меня потянуло силу. В следующее мгновение появились молнии, грохот грома мог бы оглушить меня, будь у меня уши. Цвет дыма стал меняться на зеленый. И к тому моменту, когда он застил весь зал, то уже был только одного цвета, а из меня перестало тянуть силу. Молния раскинулась на всю длину зала, а в раскате грома мне послышался чей-то отчаянный крик. Все закончилось довольно быстро. После молнии дым начал стягиваться обратно к алтарю, а скелеты в зале осыпались прахом. Дым затянул обратно в чашу, а Шекл вслед за остальными осыпался прахом. «Фух, не знаю, что это было за существо, но пришлось с ним пободаться», — устало произнесла Сирена. «Пришлось даже еще чуть-чуть подтянуть от тебя силы, иначе эта неведомая сущность не оставила бы нам и шанса на существование». «Столько опыта профукано», — вздохнул я, осматривая зал полный праха. «Ты тоже поняла, что этот служка что-то не то замышляет?» «Стоило догадаться по символу на лбу, что он не тебе служит», — согласилась Сирена. «Кстати, еще ничего не закончилось. Загляни в чашу. Такой поток силы оттуда». Я заглянул туда, и на дне нашелся небольшой желтый камень, и от него веяло сильной магией. «Сирена, дай описание». «Осколок янтаря. Артефакт неизвестной природы. Содержит эссенцию души Коста и...» «Предположительно, можно поглотить как самоцвет маны». «Сирена, что это еще вон за вопросительные знаки?» «Это означает недостаточно данных», — ответила она. «То, что там содержится, не поддается описанию». «Ну, раз там нет никаких угроз, значит, я его забираю и поглощаю», — произнес я и подхватил янтарь. Пальцы покалывает. «Ты же не против? Там все-таки часть моей души так-то». «Хорошо, только займи место поудобнее», — согласилась Сирена. «Мало ли что». Пальцы сомкнулись вокруг янтаря, и в тот же миг мир вокруг замер. Время словно остановилось. Вспышка. Перед внутренним взором пронеслись обрывки чужих воспоминаний. Древний ритуал, разгневанные боги, падший, чье имя запрещено произносить, неудачный ритуал возрождения. «Ты не посмеешь!» Раздался в голове голос, не принадлежащий ни Сирене, ни мне самому. Но было поздно, я уже начал процесс поглощения. Энергия хлынула в тело, словно водопад. Средоточие запульсировало в ответ, расширяясь и поглощая силу осколка. «Это не просто энергия», — прошептал я, чувствуя, как что-то древнее и могущественное пытается проникнуть в мою сущность. Вот только его уже ждали. В этот момент система выдала предупреждение. «Внимание! Обнаружена чужеродная энергия. Поглощение может привести к необратимым изменениям, потере контроля, пробуждению древних сил, возможной мутации». Но я уже не мог остановиться. Осколок янтаря растворялся на ладони, принося с собой тайны, которые могли как возвысить меня до небывалых высот, так и уничтожить. «Я должен это сделать», — решил я, чувствуя, как насыщается средоточие. «Даже если это будет последнее решение в моей новой жизни». И в этот момент что-то древнее и могущественное откликнулось на это решение. Осколок бога поглощен. Всего осколков — одна штука.